«Да, он не очень богат», — начала я. «Кто?» — подала голос леди Ноулс. «Дядя Сайлас», — ответила я. «Нет, конечно же, он в долгах», — сказала она. «Но с каким восхищением говорил о нем доктор Клей?» — продолжала я. «Не вспоминайте про доктора Клея. Большего простака мне не доводилось встречать. Не доводилось слышать. Не выношу подобных людей», — заявила она. Я пыталась понять, что вздорного сказал доктор Клей, и терялась. «Не панегирик же моему дяде относить к пустословию. Данверс — порядочный человек и прекрасный, наверное, счетовод, но он или очень скрытен, или глуп. Я думаю, глуп. Что до вашего поверенного, то, мне кажется, он знает свое дело и не забывает о своих интересах. Он, не сомневаюсь, всегда постарается для собственной выгоды. Начинаю думать, что лучший из них, самый проницательный и самый надежный человек, этот грубиян, мистик в черном парике. Я заметила, как он смотрел на вас, Мот, и мне понравилось его лицо. Хотя в этом лице столько уродства, вульгарности, хитрости, и все же, я думаю, он человек совести и способен на благородные чувства. Да, я уверена в этом». Мне были совершенно непонятны выводы кузины. «Я поговорю с доктором Брайерли. Убеждена, он разделяет мое мнение. И мы вместе должны серьезно поразмыслить, что предпринять». «Кузина Моника, в завещании есть что-то сказанное не прямо?» — спросила я, поддаваясь тревоге. «Не скрывайте от меня. О каком мнении вы упомянули? Ни о каком в особенности, но только старый запущенный парк и дом забытого всеми старого человека, крайне бедного и в прошлом крайне безрассудного. Не слишком подходящее место для вас, особенно в ваши годы. Я потрясена, и я непременно буду говорить с доктором Брайерли». «Можно позвонить в этот звонок, дорогая?» «Конечно». И я сама позвонила. «Когда доктор покидает Ноул?» Я не знала. Тогда мы послали за миссис Раск, и от нее узнали, что доктор сообщил о своем намерении уехать вечерним поездом из Драклтона и должен отправиться на станцию в половине седьмого вечера. «Миссис Раск не затруднит передать ему мою просьбу, дорогая?» — обратилась кузина ко мне. Разумеется, миссис Раск была готова исполнить требуемое. «Тогда, пожалуйста, передайте, что я прошу его перед отъездом уделить мне несколько минут для краткой беседы». «О, добрая моя кузина!» — воскликнула я, кладя руки ей на плечи и с горячей мольбой заглядывая в лицо. «Вы обеспокоены за меня больше, чем показываете. Неужели же вы не скажете, почему? Я намного несчастнее, да, в самом деле, от того, что не знаю причины вашего беспокойства. Но, дорогая, разве я не говорила? 2 или даже 3 года, за которые вы должны окончательно сформироваться, вам назначено провести в полном одиночестве, и я уверена в заброшенности. Вы не способны уяснить себе вред этого решения. В нем один вред. И как пришло такое в голову покойному Остину? Впрочем, мне не следует удивляться, я догадываюсь. Но как он мог оставить подобное распоряжение в завещании? Совершенно непостижимо. Неслыханная глупость и гнусность. Я воспрепятствую этому, если смогу». Тут вошла миссис Раск и объявила, что доктор Брайерли перед отъездом готов увидеться с леди Ноулс в любое удобное для нее время. «Значит, сейчас же», — сказала решительная леди, поднялась и торопливо поправила свой туалет у зеркала, что при любых обстоятельствах и независимо от того, чьи глаза ее увидят, святой долг каждой женщины перед самой собой. Через минуту я уже слышала, как она с верхней площадки лестницы просила Бранстона передать доктору Брайерли, что ждет его в гостиной. После ее ухода я принялась размышлять и строить догадки. Почему кузина Моника так разволновалась из-за совершенно понятного, в конце концов, распоряжения? Мой дядя, кем бы он ни был прежде, теперь добродетельный, набожный человек. Возможно, немного суровый. При этой мысли в глазах у меня потемнело. Жестокий фанатик. Читала я о таких. Будет держать под замком на хлебе с водой в одиночестве. Просидеть взаперти всю ночь в темной, отдаленной комнате старого дома, населенного привидениями. А живая душа не ближе, чем в другом его крыле. О! Одна подобная ночь сведет с ума. А мне жить там годы. Не тут ли объяснение колебаниям моего покойного отца и явно чрезмерному негодованию кузины Моники? Когда ужас проникает в юный ум, воображение не обуздать. Оно преодолевает границы возможного и правдоподобного. Мой дядя теперь представлялся мне чудовищным ревнителем дисциплины, заведшим тягостные обычаи, чтение Библии долгими часами, зубрежка проповедей и катехизиса –